Глава 4. Я по-прежнему продолжала позировать художником и подружилась с одной натурщицей по имени Джизелла. Это была высокая, прекрасно сложенная девушка с белоснежной кожей, с черными курчавыми волосами, с голубыми глубоко посаженными маленькими глазками и пухлым ярко-красным ртом. Нравом она совсем не была на меня похожа. Раздражительная, резкая, высокомерная и вместе с тем очень практичная и корыстная. Думаю, эта разница характеров и сблизила нас. Я не знала, было ли у нее еще какое-либо занятие, кроме работы натурщицы. Но одевалась она гораздо лучше меня и не скрывала, что получает подарки и деньги от мужчины, которого называла своим женихом. Помню, той зимой она щеголяла в жакете с воротником и манжетами из черного каракуля. Я ей страшно завидовала. Жениха ее звали Рикардо. Этот высокий, толстый, холеный, флегматичный юноша с гладким, как яйцо, лицом казался мне очень красивым. Он всегда был аккуратно причесан, напомажен и одет с иголочки. Его отец держал магазин галстуков и мужского белья. Рикардо был простоват до глупости, приветлив, весел и, возможно, даже добр. Он был любовником Джизеллы, и не думаю, чтоб между ними, как между мной и Джина, существовала какая-то договоренность о браке. Но Джизелла все-таки надеялась женить его на себе, хотя и не слишком на это рассчитывала. Что касается Рикардо, то я уверена, мысль о женитьбе на Джизелле даже не приходила ему в голову. Джизелла была не умна, но значительно опытнее меня, поэтому она решила покровительствовать мне и просвещать меня. Короче говоря, она смотрела на жизнь и на счастье так же, как и моя мама. Только мама пришла к такому горькому и сомнительному выводу после многих разочарований и лишений, а у Джизеллы эти взгляды были следствием ограниченности, смешанной с упрямым самодовольством. Мама остановилась, если можно так выразиться, на провозглашении этих идей. Для нее важнее было формальное согласие с ее принципами, нежели применение их на практике. Джизелла всегда думала только так и даже не подозревала, что можно смотреть на вещи иначе. Ее удивляло, что я поступаю не как она. И когда я однажды намекнула ей, что не разделяю подобных взглядов, удивление сменилось досадой. Она вдруг поняла, что я не только не нуждаюсь в покровительстве и советах, но могу даже при желании осудить ее с высоты своих бескорыстных и честных стремлений. И тогда она решила, возможно, не отдавая себе в том отчета, развенчать мои мечты и добиться того, чтобы я стала такой же, как она. А пока она то и дело называла меня дурочкой за мою скромность, твердила, что ей жалко смотреть, как я жертвую собой, плохо одеваюсь, а ведь мне при моей внешности стоит только захотеть, и я смогу полностью изменить свою жизнь. В конце концов, устыдившись, что Джизелла, не дай бог, подумает, будто я вообще никогда не имела дела с мужчинами, я рассказала ей о Джина, упомянув при этом, что мы помолвлены и скоро поженимся. Она меня тотчас спросила, чем занимается Джина, и, узнав, что он шофер, скорчила презрительную гримасу, но все же попросила познакомить ее с ним. Джизелла была моей близкой подругой, а Джина — моим женихом. Теперь-то я могу судить о них хладнокровно. Но тогда я мало что смыслила в жизни и не умела разбираться в людях. Джина, как я уже говорила, казался мне идеальным человеком. Что касается Джизеллы, то как неявны были ее недостатки, я считала, что их искупают доброе сердце и хорошее ко мне отношение. Я предполагала, что она заботится о моей судьбе не из чувства зависти к моей чистоте и не из желания совратить меня, а по доброте, никем не понятой и заблудшей души. Поэтому я не без трепета устроила их встречу. По своей наивности я желала, чтобы они подружились. Знакомство состоялось в кафе. Джизелла все время хранила сдержанное и вызывающее молчание. Мне показалось, что Джина решил очаровать Джизеллу, потому что, как всегда, завел разговор о вилле, превознося богатство своих хозяев, будто надеялся ослепить ее и скрыть свое собственное скромное положение. Но Джизелла не сдалась и продолжала смотреть на Джина с неприязнью. Потом, не помню, по какому поводу, она заметила: «Вам повезло, что вы встретили Адриану». «Почему?» — удивленно спросил Джина. «Потому что обычно шофера имеют дело со служанками». Я видела, как Джина переменился в лице, но он был не из тех людей, которых легко захватить врасплох. «Вы правы, совершенно правы», — медленно произнес он, понижая голос, тоном человека, который впервые задумался над таким вопросом. «В самом деле, шофер, который служил до меня, женился как раз на кухарке. Понятно, а как же иначе? Со мной должно было произойти то же самое. Шофера женятся на служанках, а служанки выходят замуж за шоферов. Как же я раньше об этом не подумал? Однако я бы предпочел, чтобы Адриана была судомойкой, а никак не натурщицей», — небрежно добавил он и поднял руку, как бы предвидя возражение со стороны Джизеллы. «Эта профессия вообще не нравится мне. И не только потому, что приходится раздеваться перед мужчинами, с чем, конечно, я тоже не могу примириться, но главное, это занятие предполагает сомнительные знакомства и симпатии». Тут он покачал головой и скривил рот. Потом, предлагая сигареты, спросил: «Вы курите?» Джизелла не нашлась, что сказать, и просто отказалась от предложенной сигареты. Потом, посмотрев на часы, сказала: «Адриана, мы должны идти, нам пора». В самом деле было уже поздно, и, попрощавшись с Джина, мы вышли. На улице Джизелла заявила: «Ты собираешься совершить величайшую ошибку. Я никогда бы не вышла замуж за такого человека». «Он тебе не нравится?» тревожно спросила я. «Ни капельки. Вот ты говорила, что он высокого роста, а на самом деле он даже немного ниже тебя. Глаза у него лживые. Он никогда не смотрит прямо в лицо, никогда не бывает самим собой и разговаривает деланным голосом. Сразу видно, что говорит совсем не то, что думает. И потом, откуда такая спесь у простого шофера?» «Но я его люблю», — возразила я. Она спокойно ответила: «Да, но он-то тебя не любит и когда-нибудь бросит». Я была поражена этим предсказанием, которое было сделано таким уверенным тоном и так совпадало с мамиными словами. Теперь я могу заявить, что Джизелла, при всей своей неприязни к Джина, за один час узнала его характер лучше, чем я за все эти месяцы. Джина со своей стороны высказал по поводу Джизеллы нелестное мнение, с которым я впоследствии вынуждена была отчасти согласиться. В действительности я ничего не замечала, не только из-за своей неопытности, но и из-за любви, которую питала к ним обоим. А ведь верно говорят, что если первое впечатление о человеке плохое, то оно почти всегда подтверждается. Таких женщин, как Джизелла, — сказал Джинна. «У нас в деревне зовут покладистыми». Я удивилась. Джинна пояснил. «У нее манеры и характер уличной женщины. Гордится тем, что хорошо одета, а как она заработала эти наряды?» «Ей жених их покупает». «Каждый вечер новый жених. Ну вот что, выбирай, или я, или она». «Что ты хочешь этим сказать?» «Я хочу сказать, что можешь поступать, как тебе заблагорассудится. Но если ты хочешь водить с ней дружбу, мы должны будем расстаться. Или я, или она». Я попыталась разубедить его, но мне это не удалось. Он, конечно, был оскорблен пренебрежительным отношением Джизеллы. Кроме того, в этой острой неприязни, должно быть, сказалось решение не отступать от роли жениха, следуя которой он внес свою долю денег на приготовление к свадьбе. Как всегда, он прекрасно сумел изобразить чувства, которых отнюдь не испытывал. «Моя невеста не должна дружить с продажными женщинами», — упрямо твердил он. В конце концов, боясь, что наша свадьба расстроится, я пообещала ему не встречаться больше с Джизеллой, хотя это было невозможно, так как мы позировали с ней одновременно в одной и той же мастерской. С того дня я продолжала видеться с Джизеллой тайком от Джина. При всяком удобном случае она с насмешкой и презрением говорила о моей помолвке. Я допустила ошибку, рассказав ей о наших отношениях с Джина, и она воспользовалась моей откровенностью, чтобы высмеивать мою теперешнюю жизнь и мое будущее. Ее друг Рикардо, который, казалось, не видел никакой разницы между мной и Джизеллой, считая нас обеих девушками легкомысленными и недостойными уважения, охотно участвовал в игре Джизеллы. Он добродушно и глуповато посмеивался надо мной, ибо, как я уже говорила, не был ни умен, ни зол. Для него моя помолвка служила поводом для шуток, возможностью убить время, а Джизелла видела в моей порядочности постоянный укор себе, и ей хотелось сделать меня похожей на себя, чтобы отнять у меня право критиковать ее поведение. Поэтому она вкладывала в свои насмешки много ехидства и всячески изощрялась, чтобы обидеть и унизить меня. Чаще всего она затрагивала больной для меня вопрос о моей одежде. Она, например, говорила: «Сегодня мне просто стыдно идти с тобой по улице». Или заявляла: «Рикардо никогда не позволил бы мне ходить в таких тряпках. Правда, Рикардо?» Любовь доказывают не словами, а делом. Я каждый раз по наивности попадалась на удочку. Горячо защищала Джина, менее уверенно защищала свои платья и, в конце концов, покраснев, с глазами полными слез, признавала себя побежденной. Однажды Рикардо, очевидно пожалев меня, сказал: «Сегодня я хочу сделать Адриане подарок. Пойдем, Адриана, я подарю тебе сумочку». Но Джизелла воспротивилась: «Нет-нет, никаких подарков. У нее есть Джина, пусть он и делает ей подарки». Рикардо, который хотел сделать мне этот подарок по простоте душевной, тотчас же отказался. Но он даже не предполагал, какое удовольствие доставил бы мне его подарок. И я, чтобы досадить им, тут же пошла в магазин и купила сумку на свои деньги. На следующий день я предстала перед ними с обновой и сказала, что сумку подарил мне Джина. Это была моя единственная победа, которую я одержала в нашей жалкой войне. Обошлась она мне недешево. Сумка была хорошая и дорогая. Когда Джизелла сочла, что ей удалось своими оскорблениями и нотациями поколебать и сломить меня. Она сказала, что хочет сделать мне одно предложение. «Только позволь мне высказаться до конца», — добавила она. «Не строй из себя, как всегда, недотрогу, пока не выслушаешь». «Говори», — ответила я. «Ты знаешь», — начала она, — «что я тебя люблю, можно сказать, как родную сестру. Ты при твоей внешности могла бы иметь все, что только пожелаешь. Мне страшно обидно за тебя, что ты одеваешься, как нищенка. А теперь слушай». Она взглянула на меня, потом торжественно продолжала. «Я знаю одного очень благородного серьезного сеньора, который видел тебя и интересуется тобой. Он женат, но семья его живет в провинции. Он важная шишка в полиции», — добавила она, понизив голос. «Если хочешь познакомиться с ним, я могу тебе его представить. Он, как я уже сказала, мужчина очень благородный, серьезный. Ему можно вполне довериться. Никто никогда ничего не узнает. Вообще, он очень занятой человек, и ты будешь встречаться с ним 2-3 раза в месяц. Он ничего не имеет против того, чтобы ты продолжала видеться с Джино, если хочешь, и даже чтобы ты вышла за него замуж. Он, в свою очередь, постарается скрасить твою жизнь. Ну, что ты на это скажешь?» «Скажу, что очень ему благодарна, но согласиться не могу», — прямо ответила я. «Но почему?» — спросила она с искренним удивлением. «Потому что не могу. Я люблю Джина, и если бы согласилась, то не смогла бы больше смотреть ему в глаза». «Да ну, Джина об этом даже не узнает!» «Вот именно поэтому я не хочу». «Подумай только, если бы кто-нибудь сделал мне такое предложение», продолжала она, как бы разговаривая сама с собой. «Ну так что же мне ему передать?» «Что ты подумаешь?» «Нет-нет, я не согласна». «Дурочка!» — насмешливо сказала она. «Сама же отказываешься от своего счастья!» Она еще долго уговаривала меня, но я упорно отвечала отказом, и она ушла страшно раздосадованная. Я решительно отвергла это предложение, даже не стараясь особенно вникнуть в его смысл. А потом, когда я осталась одна, я почувствовала чуть ли не сожаление. А что, если Джизелла была права? Это единственный путь получить то, в чем я так нуждаюсь? Но я тотчас отвергла этот соблазн и еще сильнее ухватилась за мысль выйти замуж и зажить, хоть бедно, зато честно. Мне казалось, что жертва, которую я принесла, обязывала меня теперь больше, чем когда-либо, непременно выйти замуж. Однако мое тщеславие давало себя знать, и я не удержалась и рассказала маме о предложении Джизеллы. Я надеялась доставить ей двойное удовольствие, поскольку мама очень гордилась моей красотой и, кроме того, не желала расставаться со своими идеями. Это предложение было и лестным для нее, и подтверждало правильность ее убеждений. Но того волнения, какое вызвал в ней мой рассказ, я никак не ожидала. Глаза ее заблестели, а лицо даже порозовело от удовольствия. «А кто он?» — спросила она наконец. «Сеньор», — ответила я. Мне было стыдно говорить, что он служит в полиции. «И она говорит, что он очень богат?» «Да, кажется, зарабатывает он порядочно». Мама не осмеливалась вслух высказать то, что ясно было написано у нее на лице. Отказавшись от этой сделки, я поступила глупо. «Он тебя видел и говорит, что заинтересовался тобой. А почему бы тебе с ним не познакомиться?» «Ну а какой в том толк, если я не согласна?» Жалко, что он уже женат. Будь он даже холост, я все равно не желаю его знать. Но это для тебя удобный случай устроиться, сказала мама. Он человек богатый, любит тебя, а остальное приложится. Он может тебе помочь, ничего не требуя взамен. Нет, нет, ответила я, такие люди ничего не делают даром. Это еще неизвестно. Нет, нет, твердила я. Ну ладно, сказала мама, покачав головой. А Джизелла, видно, добрая девушка и заботится о тебе по-настоящему. Другая на ее месте позавидовала бы и промолчала. Она же хорошая подруга. После моего отказа Джизелла перестала говорить со мною о благородном сеньоре и, к моему величайшему удивлению, совсем бросила подсмеиваться над моей помолвкой. Я продолжала потихоньку встречаться с Джизеллой и Рикардо, однако неоднократно заводила с Джин разговор о ней, надеясь помирить их, так как обманывать его мне было неприятно. Но Джина даже и слушать меня не хотел. Он возмущался поведением Джизеллы и клялся, что как только узнает, что я встречаюсь с ней, между нами все будет кончено. Он говорил об этом серьезно, и я даже испугалась, как бы он не воспользовался этим предлогом, чтобы расстроить нашу свадьбу. Я сказала маме, что Джина терпеть не может Джизеллу. И мама почти беззлобно заметила: «Он неспроста хочет, чтобы ты не встречалась с Джизеллой. Ясно, что ты будешь сравнивать свои лохмотья, в которых он тебя заставляет ходить, с платьями Джизеллы, которые ей дарит жених». «Нет, он говорит, что Джизелла непорядочная женщина». «Сам он непорядочный человек. Узнай он, что ты водишься с Джизеллой, небось, отказался бы от тебя». «Мама, уж не думаешь ли ты сообщить ему об этом?» — испуганно спросила я. «Нет, нет», — быстро и как бы с сожалением сказала она, — «я в ваши дела не вмешиваюсь. Если ты ему об этом скажешь, то ты меня больше не увидишь», — твердо сказала я. Наступило бабье лето. Дни стояли теплые и ясные. Как-то раз Джизелла сказала мне, что она, Рикардо и его друг задумали совершить прогулку на машине. Им нужна была еще одна девушка, чтобы составить компанию этому другу, и вот они решили пригласить меня. Я с радостью согласилась, ведь я старалась не упускать ни одного развлечения, которое хоть чем-то скрасило бы мою скучную жизнь. Я сказала Джино, что мне придется позировать несколько дополнительных часов, и рано утром отправилась на место встречи у моста Мильвио. Машина уже стояла там, и когда я подошла, Джизелла и Рикардо, сидевшие впереди, даже не двинулись с места, но друг Рикардо вылез из машины и пошел мне навстречу. Это был еще молодой мужчина, среднего роста, лысый, с желтоватым лицом, большими черными глазами, орлиным носом и широким ртом, уголки которого поднимались кверху, отчего казалось, что он все время улыбается. Выглядел он элегантно, но совсем не так, как Рикардо. На нем был строгий темно-серый пиджак, более светлые серые брюки, крахмальный воротничок и черный галстук с жемчужной булавкой. Голос у него был тихий, взгляд казался кротким, грустным. И вместе с тем, когда он смотрел на вас, становилось как-то не по себе. Держался он очень корректно и даже церемонно. Джизелла представила его мне как Стефанию Астариту, и я тотчас же решила, что он и есть тот самый благородный сеньор, предложение которого она мне передавала. Но это знакомство не вызвало во мне недовольства, ведь в его предложении не было, в конце концов, ничего оскорбительного, Даже наоборот, оно мне в какой-то мере льстило. Я протянула ему руку, и он поднес ее к губам со странным благоговением и какой-то болезненной жадностью. Потом я села в машину, он устроился рядом со мною, и мы поехали. Пока машина мчалась мимо пожелтевших полей по гладкой, залитой солнцем дороге, мы почти не разговаривали. Мне приятно было сидеть в машине, приятна была прогулка, приятен был ветерок, который овивал мое лицо, и я не могла наглядеться на деревенскую природу. Только второй или третий раз в жизни я совершала такую дальнюю поездку и боялась, что не смогу как следует насладиться. Я смотрела во все глаза и старалась разглядеть все, что только можно. Стога сена, сараи, деревья, поля, холмы, леса. Пройдут месяцы, думала я, а может быть и годы, прежде чем я снова увижу эти места. Поэтому нужно запомнить все до мелочей и сохранить в памяти эти картины, чтобы потом иногда вспоминать их.